Геннадий Беглов. Досье на самого себя. Повесть. Журнал «Унева», 1988 год, номера 9 и 10. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Матери своей посвящаю. Лист первый. 5 февраля 1926 года. Ленинград. Улица Петра Лаврова. Старый дом с большим темным двором, недалеко от Таврического сада. Мое неистовое требование выпустить меня на свет Божий мама ощутила глубокой ночью. За окном вьюга, мороз, и никакого телефона, и никаких такси. Какие тогда такси? Но кто-то из нас троих был невероятно везучим. Отец в одних кальсонах выбежал на улицу и наткнулся на проезжавшего мимо пьяного извозчика. За 6 лет, что мы прожили в этом доме, наверное, произошло много событий, но память сохранила только 2, совпавших во времени. Вечером отпраздновали мой 6-й день рождения, а утром мама отвела меня в немецкую группу. Маргарита Францевна, тощая и совершенно седая старушка, учила у себя на дому группу детей. В группу входило 3 девочки, мальчик с редким именем Пимен и я. В первый день мы вырезали из цветной бумаги морковку, свеклу, репку и наклеивали все это на серый картон. Это называлось новым для меня красивым словом «аппликация». Потом мы целый час гуляли в Таврическом саду, а когда вернулись, старушка достала из дряхлого шкафа не менее дряхлый журнал. Началось чтение. Маргарита Францевна читала на немецком. Пимен переводил на русский. Рассказ я помню до сих пор. Мальчик Макс заблудился в лесу. Появляется печальный олень. У него пропал сын, олененок. Олень сажает к себе на рога Макса и доставляет домой к папе. Папа Макса благодарит оленя и приглашает в дом. Войдя в комнату, олень видит на стене шкуру своего сына. После чтения мы ревели всей группой, а Маргарита Францевна поила нас кофе с молоком и плакать не мешала. Возвращаясь домой, я еще на лестнице услышал расстроенный голос мамы. Отец тоже говорил громко и раздраженно. Квартира открыта. На площадке соседи, дворники и милиционеры. Нас обокрали. Унесли все, даже граммофон. Подарок на мой день рождения. Из рам вырезаны полотна картин. На полу валялась красная труба от граммофона и галстуки. Я не мог понять смысла случившегося. А когда отец попытался мне объяснить, спросил, а почему ты у них обратно не украдешь вещи? Вопрос вызвал общий хохот присутствующих, что окончательно запутало мое восприятие мира взрослых. Кончилось все отцовским изречением. Хватит дворянствовать, надо жить в народе. Человек — существо коммунальное. Через неделю мы переехали. Представьте себе коридор буквой «Г». Каждая сторона буквы — 150 метров. Бывшая гостиница «Москва» на углу Невского и Владимирского проспекта. Слева и справа двери. На дверях их всего 60, эмалевые яички с номерами. Цифры жирные и довольные. Такие цифры остались сейчас на трамвайных вагонах. Днем и ночью горит свет. В нашей части буквы «Г» 12 лампочек. На этаже 3 кухни. Кухни просторные, как залы, с массой плит —